Глава 20. Больше никаких секретов. Лайтнер Кьярд. Мэйс меня любит. Она сама в этом призналась. Только что. Когда не стала ничего отрицать. Все остальное вдруг потеряло для меня смысл. Его смыло волной, слезало с песка и камня. Остался лишь соленый привкус на губах. Вкус поцелуя, который снился мне по ночам. Даже та волна, накрывшая нас после водного смерча, была будто продолжением моего сна. Правда, из кошмара этот сон превратился в волшебство. Верно, любит меня. Не любила, а именно любит. Сейчас. Но очень хорошо притворялась, пыталась оттолкнуть, и причина, как оказывается, вовсе не в моем отце. Она защищала меня и себя от нас, от боли, от ожогов, от шрамов, которые мы могли нанести друг другу. Но и как объяснить этой глупой девчонке, что больнее всего мне было от ее равнодушия? Верно, сама все решила, а меня забыла спросить, как всегда. При этом злиться на нее просто не получалось. Во-первых, мы столько времени потратили на ссоры и взаимные упреки, что продолжать в том же ключе просто глупо. А во-вторых, единственное, о чем я мечтал, это дотянуться до нее и снова поцеловать, раскрыть ее губы, почувствовать ее ладони на своих плечах, увидеть, как распахиваются невероятные, сияющие цветом морских глубин глаза. Но всякий раз на этой мысли я напоминал себе, чем все может закончиться. Вне океана мы покроемся красными пятнами в считанные секунды. Моя сила просто не примет ее, и наоборот. А снова тащить замерзшую Мэйс в воду — так себе забота. Хотя скорее замерзну я, а ей должно быть нормально. Верно же, Леарха. С ума сойти. Леарха. Легенда. Девушка, управляющая океаном. Моя противоположность. Конечно, перспектива хитрец. Потому что на суше я попросту не могу прикасаться к ней. Вообще. Меня накрыло этим осознанием, будто волной высотой в десяток валлов. Осознанием и чувством безнадежности. Единственный выход — отказаться от собственных сил, и попроси она меня, я откажусь. По крайней мере, я так думал в первое мгновение. Потом я вспомнил, как это было, каким беспомощным я себя чувствовал. Никому этого не пожелаю, тем более Вирне, которая только-только обрела свою силу. Едх. Почему все так сложно? Но мы справимся. Обязательно справимся. Если только будем действовать вместе. Одного моего желания мало. «Это единственная причина, по которой ты не хочешь быть со мной?» — спрашиваю я, изучая ее лицо. «Разве этого мало?» — устало интересуется Вирна. «Вспомни легенду, о которой я тебе рассказывала. Мы убиваем друг друга, Лайтнер». «Пока не убили». «Не смешно». «Я и не смеюсь. Когда я к тебе не прикасаюсь, все нормально. Я не чувствую изменений в своей силе. Но раз сегодня день признаний и откровений... Без тебя мне погано, Мэйс. Как той горе, которую отодвинули вглубь суши от любимого океана. Ты мне снишься каждую ночь, до сих пор. И что с этим делать, я не представляю. Что делать, если у меня не получается тебя забыть?» Она смотрит мне в глаза, и я снова тону в их глубине. Теперь понимаю, почему. Девушка-океан. Настоящая. «А как же Лира?» — спрашивает она. «А как же Вартос?» «Между нами ничего нет». «Между нами тоже». «Неправда. Ты при мне ее целовал, и ваши фото во всех новостных лентах». «Хочешь сказать, что ни разу не целовала Потлатова?» Говорю, не подумав, потому что в мою картину мира не вписывается поцелуй Вирны с Вартосом. Что уж говорить о большем. Но она мешкает, и я понимаю, что как минимум поцелуй у них был. Там, где сердце нестерпимо жжет, но больше всего на свете мне хочется найти этого Вартоса и открутить ему голову. Ты же сказала, что любишь меня. А ты сказал, что жить без меня не можешь. Мэйс складывает руки на груди, но смотрит на меня с вызовом. «Я и не могу», — не отказываюсь от собственных слов. «Но это ты меня бросила ради того, чтобы целоваться с Вартосом. Я тебя бросила для того, чтобы ты не пошел волдырями», — цедит она. «А с Вартасом все равно ничего не получилось. Из-за тебя. Теперь доволен?» Мэйс толкает дверь с явным намерением выйти из Эйрлата. Но я подаюсь вперед и втаскиваю ее обратно. Мы одновременно шипим, потому что умудряемся соприкоснуться пальцами. Я отдергиваю руки, чтобы в ту же секунду перехватить ее за локти, через плотный слой мокрой одежды, и снова притянуть к себе. «Ради тебя я готов хоть в волдырях ходить», — говорю я, разворачивая ее лицом к лицу. «Лайтнер Кьярд, ты не вверх. Ты идиот», — заявляет Мэй, снова вырываться прекращает. Я снова смеюсь, потому что рядом с моей колючей Вирной чувствую себя пьяным. Если бы можно было, я бы поцеловал ее прямо сейчас, но приходится довольствоваться только такими объятиями и взглядами. После всего этого времени без нее мне хватает и того, что есть, особенно когда Мэйс обнимает меня в ответ. Это лучший момент в моей жизни. У меня есть доступ к библиотеке Кейпдера. Я раскопаю все, что можно раскопать, обещаю я. «В Кейпдере ничего о лиархах нет. Мы с Кьяной искали для нашей работы. Ньетх тогда нам выдал допуск в городские архивы Ландархорна. Помнишь?» «Помню. Именно в тот день Вирна рассказала мне ту легенду. Легенду, которая ожила на глазах. Она его вернула?» Спрашиваю, когда в голову приходит очередная безумная идея. «Что?» «Допуск. Кьяна вернула допуск?» «Откуда я знаю? Меня отчислили раньше». «Все-таки отчислили». У Мэйс такой рассерженный вид, будто она готова отгрызть собственный язык. «За что, Вирна? Я не собираюсь давать ей возможности снова закрыться, спрятаться в раковину. Почему тебя отчислили?» «Из-за кого?» — тихо объясняет она. «Отец. Он приходил к тебе и предлагал деньги. Хотел убрать подальше. И ты подумала, что я тоже этого хочу? Избавиться от тебя?» «А что я могла подумать?» В голосе Мэйс столько же горечи и боли, сколько в моих словах. «Ко мне должен был прийти ты, после всего, что между нами случилось. Но ты не пришел». «Я не мог, верно. Знаю, это жалкое оправдание. Но сначала у моей матери случился приступ, а затем мой отец решил поиграть в вершителя судеб и взять под контроль каждый мой шаг. Он заблокировал мой тапет, перекрыл все контакты. Я надеялся, что найду тебя в Кейпдере, но не нашел. Поэтому я угнал Эйрлат Дьери и собирался уплыть на материк вместе с Энн». У Мэйс глаза становятся огромными-огромными. «Ты что?» «Да, именно так». Она отстраняется и ощутимо бьет меня по плечу. «Ай!» «Ты не идиот. Ты самая настоящая Маруна». «По-моему, это слова-синонимы». «Вверх в океане. Ты бы погиб». «Спасибо за веру в меня», — ворчу я. «И за волнение, конечно, тоже. Но потом я передумал». «Хорошо, что тебе хватило мозгов этого не делать». «Не думаю, что за любовь отвечают мозги». «За все отвечают мозги, Кьярд». «Как мало ты знаешь о любви, Мэйс. Я кайфовал от наших пикировок, от того, что Вирна почти лежит на мне. Вот это почти и было тем, что мешало быть мне абсолютно счастливым». «Что было дальше?» — спрашивает она. «После того, как ты передумал». «Эту историю ты наверняка знаешь, если читаешь новости. Я случайно нашел зуб Рамины и сдал его в Центральное управление Политари». «И ушел из дома». «Нет», — кривлюсь я. «Когда я отказался делать как нужно ему, он просто меня выгнал. Поэтому я работаю в бабочке не для того, чтобы досадить тебе. Это единственное место, куда меня взяли без опыта работы и без страха перейти дорогу моему отцу». Верно молчит. И я тоже. Вообще раньше не представлял, что мне будет с кем-то настолько уютно молчать. «Дженна знает, что между нами что-то было», — говорит она. «Мэйс, не хочу тебя расстраивать, но после шоу весь Ландархорн знает, что между нами что-то было». «Я этого не хотела. Я должна была участвовать в интервью». «Я тебя не осуждаю», — перебил я ее. «Ни разу. Мне нужно знать, как это связано с ныряльщиками». «Я не стану тебе ничего рассказывать», — упрямо заявляет она в ответ. «Потому что ты пообещала это Дженне?» «Потому что это опасно. Я уже говорила». «Так же опасно, как волдыри?» «Хуже», — мрачно подтверждает она. «Зачем тебе ныряльщики, Лайтнер?» «Я расскажу. Лучше покажу, когда мы в следующий раз все-таки доберемся до Н». Верна непонимающе хмурится. «Что покажешь?» «Ведь не пойдет никуда, если не объясню. В этом вся Мейс. На дне океана есть какие-то установки. Машины, которые нагревают воду. И подозреваю, что не только. Они очень беспокоят рак Аэну». Понимаю, что Мейс ничуть не удивляют мои слова. Наоборот, она бледнеет, когда слышит о неизвестных установках. «Ты о них уже знаешь», — киваю я. «Откуда?» Верно упрямо сжимает губы, видимо, по привычке, но я не собираюсь ее пытать. «Больше никаких секретов. Идет?» — напоминаю я. «Мы либо в одной команде, либо...» Продолжать мне не хочется, потому что не хочется даже думать, что после всего того, что мы пережили, нас снова штормом отчуждения отбросит друг от друга. Она долго раздумывает, но потом все-таки отвечает. «Это установки Вьерхов, создающие волны». «Волны? Зачем нам волны?» «Чтобы держать всех в страхе, ради власти». «У меня такое чувство, будто я попал в водоворот, и в то же время теперь все встало на свои места. Что-то подобное я предполагал, когда искал про эти машины. И охота на ныряльщиков теперь тоже понятна. Они вне закона не потому, что достают красивые безделушки и продают их. Уверен, из океана все равно самые интересные и относительно доступные уже выловили. Они вне закона из-за того, что могут увидеть. И, конечно же, в этом замешан отец. Этим занимаются ныряльщики? Хотят их отключить или разрушить?» Верно с шумом выдыхает и отводит взгляд. «Насколько мне известно, их слишком много, и отключить все сразу просто не получится». «Тогда в чем их план? Вызвать волнение среди людей? Дикхард Кьярд любой бунт задушит в зародыше. Он уничтожит любого, раздавит. Поверь мне, верно, я знаю, о чем говорю». «Поэтому они хотели использовать меня». Я улавливаю дрожь в ее голосе. «Твои чувства ко мне. Дженна предложила мне подобраться к твоему отцу и отравить его». Я отстраняюсь и недоверчиво смотрю на Мейс, но она не шутит. Судя по виноватому выражению лица, совсем не шутит. Хотя мне проще поверить в существование Лиархов, чем в Верну хладнокровную убийцу. «Ты не послала ее к Йетхам?» «Я даже не знаю, на что сейчас злюсь больше. На то, что кто-то хочет грохнуть моего отца? Уверен, многие этого хотят. Или на то, что это собирались сделать с помощью Мейс?» «Только не говори, что ты раздумываешь. Они держат тебя за Маруну, хотят бросить на рифы, а сами спрятаться». «Я отказалась. Отказалась, понятно?» Мы снова друг на друга кричим, но как тут по-другому? «Я не послала ее, потому что по-прежнему ищу свою сестру. Но это, Лайтнер, одна из причин, по которой я хотела, чтобы ты держался от меня подальше, чтобы Дженна не могла тобой воспользоваться». «Она приняла меня на работу», — мигом остываю я. «Она же не считает, что раз ты отказалась, я соглашусь прибить собственного отца». «Я не знаю, что она считает. Дженна искусно манипулирует людьми и Вьерхами. Она не рассказывает мне и половину того, что у нее на уме». «А ты? Ты рассказала ей?» «Нет», — качает головой Верна. «Ныряльщики не в курсе моих сил, и я бы хотела, чтобы так продолжалось дальше». «Согласен». Мы снова молчим. Но это молчание уютным не назовешь. Оно пронизано беспокойством и спешным поиском выхода из тупика, в который мы зашли. Я-то наивно полагал, что наша с Мейс несовместимость — единственная проблема. А их оказалось больше, чем я мог себе представить. Если раньше я считал, что ныряльщики могут мне помочь, то сейчас понимаю, что мы с ними не на одной стороне. В голову закрадывается страшная мысль, что я могу рассказать всё отцу, сдать Дженну и весь ее рыбий косяк, предложить ему сделку и тем самым вернуть себе прежнюю жизнь, снова увидеться с мамой и Джуборо. Но я тут же безжалостно отбрасываю эту идею. Самому становится противно от таких мыслей. Ведь как бы я ни хотел встретиться с мамой, такая цена будет слишком высокой, потому что ныряльщики потащат за собой Мейс, чего я не могу допустить. Верна не должна пострадать ни от рук Дикхарда Кьярда, ни по вине Дженны. Сначала им придется пройти через меня. Мы должны придумать собственный план, предлагаю я. Как разрушить установки и в то же время не позволить Дженне и ныряльщикам захватить власть в Ландархорне? Но одни мы не справимся. Нам нужна команда. Команда? О ком ты? Для начала о Харе и Кьяне. Они знают про Энна и про ситуацию с моим отцом. И они те, кому я доверю собственную жизнь. К тому же у Кьяны есть доступ в городской архив. Это может нам помочь. Мейс слушает молча, но потом уточняет. Ты сказал «для начала». Ты имел в виду кого-то еще? Чем больше у нас будет союзников, тем лучше, ведь так? Не так. Но по-другому мы не справимся. Только не говори, что ты собираешься рассказать мой секрет Лире. Вообще-то именно про нее я и подумал. Она мой друг и умеет плавать. Глаза Мейс снова загораются синим огнем. Хотя это у Вьерхов огонь. А у Лиархов тогда что, вода? Нет. Отрезает она. Только не Лира. Она Вьерха. И ты с ней целовался. С Кьяной я тоже целовался. Но против нее ты ничего не имеешь. Это другое. Почему? Уверно такое лицо, будто она собирается мне врезать. С ноги. Неважно. Если мы действительно команда, ты и я, Лиру ты не позовешь. Лайтнер Кьярд, поклянись, что ты не расскажешь ей обо мне. В ярких глазах за яростью мелькает страх. И я понимаю, что Мейс боится. Очень сильно боится. Потому что она Лиарха. Потому что она вне закона. А я так долго добивался ее доверия, что не собираюсь все разрушить одной фразой. «Я обещаю никому не рассказывать о твоей тайне», — говорю я, притягивая Верну к себе. «Так же, как ты сохранила мою тайну об Энн. А Кьяне и Хару можешь все рассказать сама». Мейс расслабляется в моих объятиях, а я жалею, что благодаря новомодной системе «Антидождь» наша одежда почти высохла, и нужно возвращаться в Ландархорн, где все даже сложнее, чем здесь, на побережье. Возвращаясь, мы больше не говорим про нас, только обсуждаем, когда в следующий раз сможем навестить Энн. «Чем раньше, тем лучше», — предлагаю я. «Рога Энны тоже часть легенд Раверхарна. Возможно, бабочки знали таких, как ты, и он поможет раскрыть твою силу». «Как?» «Если бы я знал. Но для этого нам и нужна помощь, по крайней мере, Кьяны». Верна со мной не спорит, и сейчас я как никогда чувствую, что у нас может все получиться. То, что между нами. Нужно только найти способ прикасаться друг к другу. Гудок машины Политария выбрасывает меня из мыслей в реальность с изяществом взрыва. Потому что, Йетх, разбери, что я нарушил, и почему они заставляют нас сойти с трассы. «Лайтнер, они же не знают», — шепчет Верна. Она не спрашивает, но в ее словах все равно затерялся вопрос. Я поглаживаю ее предплечье и достаю тапет, на который загружены все документы. «Все нормально», — говорю я. «Наверное, я слишком задумался и нарушил одно из правил». «Какое?» «Ответить я не успеваю. К нам подходят сразу два представителя дорожной службы, и приходится открыть двери со своей стороны». «Что-то не так, Нистер?» «Выйди из машины», — приказывает один из Политари и указывает на Верну. «Всем выйти!» Мне это очень напоминает мой арест после угона Эрлата Рамины. Только дело в том, что сегодня я ничего не угонял, и со мной Мейс. Бледная, но не показывающая своего страха. Это правильно, так и нужно. Я ободряюще ей киваю и протягиваю главному свои документы. «Я Лайтнер Кьярд. За что нас остановили?» Обычно отцовская фамилия действует волшебным образом, но не сегодня. Политарий весь подбирается, черты его лица становятся хищными. «Что вы делали на побережье океана, Ньестер Кьярд?» «Побережье?» Образ избалованного сыночка правителя Ландархорна спасал меня не раз и не два. «О чем вы? К побережью противозаконно приближаться? Я это прекрасно знаю». «Тогда что вы делаете за 15-м кругом? Камеры засекли, что ваш Эйрлад сошел с трассы больше 2 часов назад». «Хитрец. Почти». «Нистер, все просто. Нам с моей девушкой просто захотелось немного уединиться подальше от цивилизации». Я подмигиваю ему. «Но вы понимаете». «А вашу девушку зовут?» «Вирна Мейс», — подсказывает второй политарий, проверяющий документы Вирны. «Все должно быть нормально. Все должно быть нормально. Но что-то идет не так. Потому что главный политарий хищно усмехается». «Мейс, значит? Разве вы не бросили ее, Ниестер Кьярд?» «Едхова популярность», — как можно беззаботнее улыбаюсь я. «Все так и норовят влезть в мою личную жизнь. Но разве это причина останавливать нас?» «Не причина», — суровеет политари. «Теперь кольцо побережья официально закрыто до окончания расследования. Каждый, нарушивший это правило, будет отвечать по закону. Вам повезло, что вы со своей девушкой уединились после инцидента. Иначе бы я вас арестовал. Держитесь отсюда подальше». Он возвращает мне тапет, и я спрашиваю. «Какого инцидента?» «Убийство Рамины Дьери».